Глава 19. Гроза закончилась так же резко, как и началась, и яркое солнце вновь залило оливковую рощу, слизывая горячим языком воду с листвы и земли. Вещи Хэнсли я все-таки перестирала, решив, что мне нетрудно. Развесила между деревьев вместе со своим платьем и нижней сорочкой. Постояла, рассматривая это удивительное соседство. Но в это время проснулась Линк, и мне стало не до размышлений о дикаре. Отругать девочку за ее проступок не получилось. Линка была вялая и хмурая. Ее глаза то и дело наполнялись слезами, так что мне не хватило духа ее наказать. «Объясни, зачем ты туда залезла?» В отчаянии я присела на корточки, глядя малышке в лицо. «Зачем, милая? Ты ведь знаешь, как сильно пугаешь меня, когда делаешь это. Линк, я не переживу, если с тобой что-то случится». «Южный ветер плачет», прошептала девочка, отводя взгляд. Я вздохнула. Моя крошка очень упряма, и порой невозможно добиться от нее ответа. «Линк, послушай». Я сжала маленькую ладошку. «Пообещай, что не будешь так делать, прошу тебя». «Я не могу», — с сожалением сказала она. «Южный ветер не виноват». Я прикрыла глаза, набираясь терпения. Если Линк начала говорить о себе в третьем лице, значит, больше ничего не скажет. «Ты можешь хотя бы объяснить, зачем ты делаешь это?» «Ты не ветер», — прошептала она. В ее глазах снова закипели слезы. «Ты боишься?» «Мне уже страшно». Со вздохом я притянула Линк к себе, целую макушку. «И что мне делать с этой девочкой? Как уберечь ее?» Я не знала и от этого готова была завыть. Но не привязывать же ее к себе веревкой. Хотя, будет надо, привяжу. «Южный ветер любит Софи», — чуть слышно прошептала малышка. Я улыбнулась. «Подлиза мелкая». «Софи тоже любит южный ветер, хотя он и сводит ее с ума. Ладно, хватит ресницами хлопать, идем ужинать». До ночи я провозилась с Линк, а когда уложила девочку спать, прилегла рядом. Огонек лампы горел тускло и неровно, освещая старую мебель и рисуя узоры теней на стенах. Я закрыла глаза, лениво размышляя, что надо бы снять платье. Осторожное прикосновение к щеке заставило меня испуганно подпрыгнуть. «Какого жрота?» — возмутилась я шепотом, уставившись на Хэнсли, одетого, к счастью. Он криво улыбнулся, покосился на спящую Линк. «Как ты вошел? И что тебе надо?» — сдвинула я брови. «Я еще хочу», — хрипло объявил он, жарко глядя на меня. В темноте глаз билось желание, столь откровенное, что не оставляло сомнений в природе этого «хочу». «Ко мне пойдем», — приказал он. Я уставилась на нахала во все глаза. Он моргнул и спросил сдавленно. «Не хочешь?» Я села, глядя на этого ненормального, и не зная, что ему ответить. Он стоял на коленях возле дивана, смотрел снизу вверх. Так смотрел, словно от моего ответа зависела его жизнь. И еще я была уверена, что если я скажу «нет», он развернется и снова исчезнет. «Нет?» От одной мысли о том, что мы будем заниматься любовью, в этой его норе из покрывала меха, мои ноги начинали дрожать от предвкушения. «Накидку возьму», — тихо сказала я, поднимаясь. Он снова моргнул, втянул воздух. Кажется, этот чокнутый не дышал, пока я молчала. В коридор мы вышли молча, и тут шерх остановился. «У тебя еда есть?» Повернулся он ко мне. «А ты не обнаглел ли часом?» — опешила я. Он ухмыльнулся, сверкнув во тьме белыми зубами, так что я сдалась и лишь махнула рукой на кухню. «Сам возьми, там лепешки остались». Он кивнул и исчез в указанном направлении. Я вышла на порог с наслаждением, вдыхая ароматы цветов и влажной земли, и пытаясь не думать о том, что совершенно свихнулась. Хэнсли вернулся через минуту, жуя лепешку с сыром и держа еще несколько в тряпичном свертке. Схватив меня за руку, потащил к своей половине дома. Видимо, где-то возле двери он доживал, потому что развернул меня и начал целовать. Горячо и неистово, словно ждал этого поцелуя столетиями. Словно не было у нас ничего днем, словно с ума сходил от потребности прикоснуться ко мне. Дверь он открыл ногой, и мы ввалились в темное помещение. Лепешки шерх куда-то сунул. Я лишь осознала, что теперь он прижимает меня к стене обеими руками. Вздернул мне запястье, вжался всем телом. Губы снова сухие и пальцы шершавые. Он меня с ума сводил. Не знаю почему, но я в жизни не испытывала такого безумия. Гордоном я восхищалась, почти боготворила его. А вот дикаря... Хэнсли вызывал во мне совсем другие чувства, которым я пока не могла дать название. Но одно я знала точно. Со своим мужем я никогда не чувствовала такого восторга, как с шерхом. С ним не надо было притворяться, боготворить и восхищаться. С ним можно быть грязной, неловкой и несовершенной. Живой, настоящий. Не играть и ни в чем не пытаться казаться лучше. Можно кричать, топать ногами и кидаться в него землей. И еще Хэнсли так жадно смотрел на меня, что я ощущала себя всесильной, богиней, невероятной красавицей. Упоительное чувство. Мы сплетались языками, влажно толкались, терзали губы, пытались добраться до кожи и, торопясь, кусали друг друга, теряли голову, натыкались на углы, потому что этот ненормальный не догадался оставить свет. От порочных поцелуев я застонала, а шерх приподнял меня, сжал ягодицы. Я обхватила его ногами, он снова меня куда-то понес, пока я жадно втягивала в рот его язык. Мы упали на его чудесную кровать, путаясь в одежде и шкурах. «Жрот дохлый», — хрипло выдохнул Хэнсли. «Я больше не могу». Задрал мне платье, дернул завязки на панталонах. «Как это все снимается?» — прохрипел он. «Вот же гадство!» Я подавилась смешком и хотела сказать, что днем он стащил с меня одежду. Не успела я ахнуть. Протянула руку, пытаясь нащупать завязки, которые затянулись узлом от этих дерганий. Сигнал рожка выдернул меня из сладкого наслаждения. Какого жрота под окнами гудит Кэп? Они могут разбудить Линк. Кэп? Я рывком села, едва не столкнувшись лбом с шерхом. Он напрягся и резко отпрянул. «Сиди здесь», — глухо бросил дикарь и бесшумно вышел из комнаты. Я посидела, вглядываясь в темноту, а потом тихо двинулась следом. Сердце подпрыгнуло и застряло где-то в горле. Я нахмурилась. «Плохое предчувствие. Очень плохое. Да что происходит? Кто мог пожаловать в оливковую рощу среди ночи?» Новорожденный месяц почти не давал света, и тусклый фонарь во дворе освещал лишь пятачок ограды. Шерх стоял в проеме раскрытой двери, расставив ноги и сжимая ружье. Совсем как в тот день, когда мы с Линк впервые остановились у ограды. Тогда дикарь напугал меня до заикания. А сегодня я злюсь от того, что кто-то прервал его ласки. Хлопнула автомобильная дверь. Прошуршали по гравию шаги. Сердце дернулось и заколотилось испуганной дробью. Я знала эти шаги. Я знала их. Уверенные, неспешные, твердые. Шаги того, кто был хозяином жизни. «Плохо выглядишь, Сандер!» Донесся до меня насмешливый голос. Я зажала себе рот ладонью, о духи! «Что ты здесь делаешь?» Хрипло и как-то сдавленно спросил Хэнсли. «Приехал за своей женой!» Небрежно ответил Гордон. «Так что отойди с дороги!» Я ничего не понимала. Оглушенная и растерянная, я переводила взгляд с шерха на Гордона, с Гордона на шерха. Мой муж рассматривал захламленную комнату с брезгливой жалостью и казался ужасающе неуместным здесь. Раньше я думала, что Гордон умеет подчинять себе пространство. Он так органично вписывался в любое помещение, будь то гостиная Лангранж-холла, опера или ресторан на Королевском проспекте. Там он вписывался идеально, в роскошь и помпезность. А вот здесь казался лишним. В своем дорогом дорожном костюме, состоящем из отглаженных брюк, парчевого жилета, светлой рубашки и плаща с меховым воротником, наследник Лангранж никак не сочетался с оливковой рощей. И даже если он сменит одежду, все равно будет смотреться здесь инородным. Кажется, за месяцы, что мы не виделись, Гордон стал еще привлекательнее. Или я просто забыла, какие синие у него глаза, какой волевой подбородок, какие широкие плечи. Неудивительно, что вся женская половина Кронвильгарда мечтала заполучить Гордона себе в мужья. Ну или хотя бы в постель. Гордон был великолепен, и мне хотелось, чтобы он убрался подальше и от меня, и от оливковой рощи. «Зачем ты приехал?» — бросила я. Шерх молчал, стоя возле окна, и мне совсем не нравилась бледность, залившая его лицо. Он так и сжимал двустволку, в упор глядя на развалившегося в единственном кресле Гордона. «За тобой, Софи, я ведь сказал. Духи, что на тебе надето?» Он поморщился, рассматривая мое платье в цветочек, и острый приступ недовольства собой вновь накрыл меня с головой. Оказывается, я успела отвыкнуть от этого чувства. «Собирайся, София. Я взял билеты на дирижабль. Мы должны успеть. Впрочем, тебе нужно лишь прилично одеться. Все необходимое мы купим на борту. Там прекрасный магазин. София, ты слышишь? У нас мало времени». Я наклонила голову, посмотрела на Шерха, но тот по-прежнему молчал. «Я с тобой никуда не поеду, Гордон», — негромко ответила я. «София, не начинай», — поморщился наследник Лангранж. «Ты уже доказала свою независимость и характер. Хватит. Я оценил. Правда. И уже достаточно проникся. Ты хотела наказать меня? У тебя получилось, дорогая». Гордон легко поднялся, покосился на застывшего шерха. «Милая, прошу, не спорь. Давай поговорим на борту дирижабля. В спокойной и располагающей обстановке. У нас чудесные каюты». «Она уже ответила», — хрипло сказал шерх. И мы с Гордоном посмотрели в его сторону. Хэнсли, не мигая, смотрел на гостя. И я видела, что тому этот взгляд не нравится. «Не вмешивайся, Сандер», — резко бросил Гордон. «Вы знакомы?» — вскинулась я. «Ну да, почему же раньше не догадалась? Не могла оливковая роща достаться чужаку? Значит, шерх имеет какое-то отношение к Лангранж. Знакомый? Очень дальний родственник?» Мужчины слаженно повернули головы ко мне, и странное понимание разлилось внутри испугом. «Конечно!» — с усмешкой сказал Гордон. «Сандер мой младший брат. Родной. Он тебе не сказал?» «Что?» Я с размаха села на кушетку, заваленную какими-то тряпками. Непонимающе посмотрела на Хэнсли. «Что?» «Брат? О, великие духи!» Я смотрела на них во все глаза, отмечая и поразительное сходство, и удивительные отличия. Да, сейчас я видела и то, и другое. Мужчины были похожи ростом, одинаково наклоняли голову, когда слушали, сжимали губы, когда были недовольны. Но отличие оказалось в разы больше. Гордон был гладким, плавным, сытым, словно кот, хищный, лоснящийся, довольный. Он смотрел насмешливо, улыбался лениво, ходил стремительно. А Хэнсли... Хэнсли напоминал пса. Худого, изможденного, голодного. Пса, что от одиночества превратился в волка. Научился рвать зубами глупых косуль и жить в холодных развалинах, уже не надеясь даже на каплю тепла. И взгляд у него стал волчий. И повадки. А улыбку я видела лишь раз, да и то кривую. Не похоже. Похоже. Странно. Два отражения, вот только зеркало кривое. «Правда, Сандер отказался от фамилии Лангранж», — уточнил мой муж. Он казался спокойным, но я видела красные пятна на его щеках и нервно сжатые пальцы. «Очень удачно для тебя, Гордон, так ведь?» — оскалился шерх. «Кажется, мое исчезновение очень тебе пригодилось, не так ли?» Я изумилась, увидев, как побледнел мой муж. Резко, пятнами, некрасиво. С чего бы это? Он испугался. Я знала супруга достаточно, чтобы понять это. Но чего? Что заставило побледнеть всесильного наследника Лангранж? Что здесь происходит? Жро ты их раздери! «Ты сам разорвал с нами связь, Сандер. Мы думали, что ты уже...» Гордон замолчал, сжав зубы. «Да что ты!» Шерх зло рассмеялся. «Неприятный сюрприз, братишка». «Ты ошибаешься. Мой муж потер глаза и снова выпрямился. Я все тебе объясню, если ты меня выслушаешь». Хэнсли сделал шаг. «Убирайся из моего дома», — процедил он. «Выгоняешь?» приподнял бровь Гордон. «Вот как. Я и новый не ждал. Я, конечно, уйду. Мне здесь делать нечего». Он скривился, выразительно осмотрев помещение. «Уйду со своей женой». «София никуда не поедет. Она уже сказала». «Я приехал за своей женой», — отчеканил Гордон. «И она вернется со мной в Лангранж-холл». «Бывшая жена», — рявкнул шерх. «Бывшая?» — изумился мой муж. «Это она тебе так сказала?» «Дорогая, зачем ты вела Сандера в заблуждение? София — моя жена перед духами и людьми». Хэнсли моргнул. Кажется, первый раз с того момента, как Гордон вошел в дом, и медленно повернул ко мне голову. «Я отправила прошение о разводе», — воскликнула я, сжимая кулаки. «Я его отклонил», — небрежно отбил Гордон. «И сделаю это снова, если ты пришлешь эту чушь. Я не собираюсь с тобой разводиться, София». «Что? Но как же? Зачем? Я ничего не понимала. Что происходит, Гордон? Зачем я тебе?» «Я тебя люблю», — улыбнулся он. «Ты мне нужна. Разве не поэтому мы поженились? Да, у нас были проблемы, но у кого их нет, мы все наладим, Софи». «Ты изменил мне! Кажется, я уже ору». «Я раскаиваюсь», — мой муж нахмурился. «Это была ошибка, и ты достаточно наказала меня. Послушай», — он осторожно сжал мою руку. «Давай просто поговорим. Я соскучился, Софи». Я ничего не понимала. Смотрела в красивое лицо Гордона и не понимала. «Любит? Соскучился? Что происходит? Он проехал все королевство, чтобы вернуть меня? И сейчас смотрит так нежно, как в первые месяцы нашего знакомства». Гордон поднес мою ладонь к губам. «Просто дай мне еще один шанс, Софи», — тихо сказал он. «Я наломал дров, знаю, но я не хочу тебя терять. Я понял, как мне без тебя плохо и что я к тебе чувствую. Я смогу снова завоевать твое доверие. Ты ведь любишь меня, я знаю, что любишь». «Люблю? Наверное». Я как зачарованная смотрела в лицо Гордона. Темные волосы, прямой нос, четко очерченные губы. Как я не замечала, что они с шерхом похожи. Действительно похожи, если бы не худоба и не шрам, не вечная щетина и растрепанные волосы Хэнсли, то я смогла бы заметить сходство, только цвет глаз совсем другой. У Гордона небесная синева, а у шерха бесконечная тьма. «Я многое осознал, пока тебя не было», — продолжал Гордон, не спуская с меня глаз. «Все понял. Никто не сравнится с тобой, любимая. У нас теперь все будет по-другому, я тебе обещаю». Моя голова кружилась. Я почти тонула. Хотела оттолкнуть, но стояла не дыша. «Ты ведь любишь меня по-прежнему, Софи. Признай это». Гордон наклонился. Его лицо было так близко. «Поцелует», — как-то отрешенно подумала я. «Сейчас он меня поцелует. Странная ночь. Начал целовать шерх, а продолжит Гордон?» Тряхнула головой, сбрасывая наваждение, и отодвинулась. Муж разочарованно вздохнул. Шерх молчал. «Шерх?» В комнате его не было, и я даже не слышала, когда Хэнсли ушел.